Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Вот глубина. Вот чего Господь достиг этой глубиною. Женщина не просто по ее разговорам увидела, что он человек какой-то необыкновенный, образованный. Она увидела, что это пророк. Это человек, в котором живет Дух Святой. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы мы сегодня отплыли на глубину. Это будет та глубина, которая действительно помогает человеку освободиться от плена. Как сегодня надо, это очень трудно бывает без этой глубины. Просто так вот прощупаешь человека, и с большим трудом что-то выяснишь. А когда действует, вот, как это, вот у тебя вот то и то, вот твоя глубина, вот корень твоей проблемы. Я понимаю, почему люди сегодня не доверяют откровениям, пророчеству и так далее, глубине, потому что очень много заблуждений было. И люди выдавали за глубину, а в самом деле это была ересь. Я и это понимаю. Но от того, что существует ересь, что существует заблуждение, и я не могу аннулировать этот текст Писания, отплыви на глубину настоящую и закинь сети для нового. Пусть Господь сегодня благословит каждого из вас. Значит, как бы все просто. Я просто один пример приведу. У меня часто вот эти служения освобождения, они почти регулярно, за исключением, когда я уже не могу, бывают такие случаи. И недавно, значит, два человека вижу, это во сне было. Я вижу, одна сестра приехала, она не свободная. Она говорит: я вот никак не могу получить крещение Духом Святым. Хорошо, чтобы Бог меня крестил Духом Святым. А я говорю ей: тебе надо сначала освобождение, а потом молиться о крещении Духом Святым. Вы знаете, когда я в самом деле начал принимать людей, я уже хотя бы даже наученько знаю эту глубину. Один прошел, два, три, четыре, 15, а 16-й говорит. Вот буквально слово в слово. Вот не могу получить крещение Духом Святым. Повторяет от точки до точки. А я чувствую, что ненормально. Я ей тогда говорю: тебе надо молиться не крещению Духа Святым, а об освобождении молиться. Потому что именно вот. И он надо нередко вот так вот одну фразу Бог даст, потом один, потом третий раз ее. Вот и дом. Все. Это вот. Иногда бывает, лицо покажет дословно и так далее, и так далее. То я его могу уже увидеть наяву. Поэтому вот эту отплыви на глубину и закиньте сети для лова. Я хотел бы, чтобы вы положили в свое сердце и попытались отплыть на глубину. В семье своей, в церкви своей, в работе, в труде, который вы делаете. Потому что Христос так сказал. И вот эти моменты, которые я подчеркнул, я хотел бы, чтобы вы на них обратили внимание. И первое, глубина, когда человек не ожидает то, что Бог ему будет давать, а начинает делать. По-человечески это неразумно. И враг Бога говорит: ты не сможешь, у тебя того нет, у тебя того нет. Я, конечно, понимаю, спасение должно быть это однозначно. Не спасенный не может к спасению привести. То уже вот в этом вопросе я эту сторонку ставлю, этот вопрос. Или, допустим, крещение Духом Святым, способности делать что-то. Я сегодня вижу материальную сторону, которая нас очень сильно держит и не дает нам права делать что-то. Если я сегодня по материальному положению не смогу что-то сделать, чтобы я мог, то это уже Божья проблема. Он меня за это не спросит. А вот то, что я могу даже голодно делать, я должен делать, и тогда Бог накормит. И он накормит. И вы это знаете. Я, может, даже у вас когда-то говорил. Наверное, лет 30 я вообще ничего не имел. Ни кола, ни двора. Квартиры, по квартирам. Пройдет время, поселяйся куда-то. Уже женаты были, то, что не имел. Я помню, когда-то, может, лет 30 назад собрались братья ехать где-то на заработки в Прибалтику. Думаю, надо и мне поговорить, и я поеду. Стал молиться. Бог говорит: а тебе того не надо. Ну, как не надо? Я на квартире живу, ничего нету. Люди смеются. Говорят, что это за человек? Время идет, жениться не женится, а квартиры не думают. Поехал и поехал, поехал и поехал. Ну и правильно. Уже и сестра стала на меня давить, давай женись, я тебе не мать. Я тебе стирать не буду, готовить не буду. Я ее понимал, она не то, что не хотела, она хотела, чтобы скорее женился. А я не могу, Бог говорит, нет еще. Ну вроде, если сестра не выходит замуж, ну то правильно, не берут-то и не выходят. А когда брат не выходит, говорят, что ненормально что-то с ним. Это же не одна, то другая пойдет, не вторая, то третья, не третья, то четвертая. Ну, а он говорит, никак не может. Ну и потом пришло время, я уже чуть-чуть скажу, это где-то было, я не знаю, сколько мне, где-то 45, а Бог где-то за 5 лет сказал, ты женишься в каком-то году. Но я подумал, ну ты что, далеко, да и забыл. Потом пришел 92-й год, говорит, а что ж ты не женишься? Уже 92-й год пошел. Ну, в смысле, не мне 92-й, а 92-й, 1992-й год пошел. Но потом пришло время, и Бог дал все буквально. И даже столько, что я даже не ожидал, потому что так написано. Что Он воздает больше, нежели мы ожидаем от Него. Я сегодня практически ни в чем не имею нужды, за что благодарение Богу. Но лет 30 смеялись люди просто с меня, и все. Говорили, ну, это человек, которого трудно понять, что у него в голове и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь нас благословит. Мы будем в этом молиться. Потому что если мы не отплывем на глубину, мы не сможем и ловить. И Бог сегодня открыл нам это. В общем, не открыл. Повторил то, что уже веками открыто было. Отплывите на глубину. Все должно быть более глубоким. Более глубокие молитвы. Более глубокие проповеди, более глубокая жизнь в любви. Все должно быть более глубокое. А где найти это глубокое? Что значит глубокое? А почитай и увидишь. Но на голову не укладывается иногда. Потому что плотской человек, то, что Божье глубокое, он почитает это безумием. А кому сегодня хочется быть безумным, чтобы люди говорили, ненормальная какая-то? Но я не говорю о том, что мы часто бываем ненормальны, это другой вопрос. Но я имею в виду, когда мы нормальны, нас ненормальными называют. Ну что ж, такая судьба наша. Ну так написано. То, что высоко в глазах мира, перед Богом мерзость. А что для мира мерзость, то перед Богом высоко. И мы сегодня выбираем, перед кем быть высокими, перед людьми или перед Богом. И вы знаете, это не просто дается. Мы и сами испытали, и я это знаю. Это нелегко, но все-таки давайте будем плыть на глубину. И прежде всего, вот это желание выразим сегодня в нашей молитве. Чтобы Господь помог нам это сделать. Чтобы Господь утвердил нас в этом намерении. Чтобы Господь дал нам все необходимое, чтобы отплыть на глубину и после закинуть свои сети для лова. И поймали такое количество рыбы, что уже сами не могли вытащить. Все помогали, сеть прорывалась. Но я думаю, они за эту рыбу могут купить не одну сеть, которая прорвалась от рыбы. Мы сегодня один поем псалом, вы его тоже поете. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Склоняем колени, молимся, благодарим Господа за все. И просим Его помощи, чтобы отплыть на глубину. Мы не говорит Господь, прими слово сие, говорит Господь, меня сонно, прими верою, говорит Дух Святой, меня сонно, ибо не все сердца, говорит Господь, меня сонно, истину способный, истину, говорит Господь, принять, потому что, говорит Господь, меня сонно, истину, говорит Дух Святой, да дарфалара бери команду, непрощение в сердца, говорит Господь, меня сонно. Но я Бог живой, любящий, благословляющий. Я Бог, дающий свою пищу, говорит Господь. Я дающий свое слово. слово, говорит Господь, для того, чтобы она растворялась верой, говорит Дух Святой, ибо я ныне Бог живой, говорит Господь, Бог не только вдали, но Бог вблизи, говорит Господь, Бог рядом, говорит Дух Святой, ведущий, наполняющий, говорит Господь, и меня сандом, и вот увидишь народ мой, говорит Господь, когда ты, говорит Господь, верой примешь словом, которое ныне говорит Господь, истину, и зашло из уст моих, говорит Господь, то ты увидишь, говорит Господь, как я совершу работу, как сила моя будет истину в жизни вашей, и свидетельства будут, говорит Господь, во славу Божью. Поэтому ныне, народ мой, говорит Господь, открой сердце свое, открой, говорит Господь, и меня сонно, ибо я слово свое даю, говорит Господь, не для того, говорит Господь, и меня сонно, чтобы оно, говорит Дух Святой, и меня сонно, истина, говорит Господь, пренебрежений было, но чтобы оно, говорит Господь, истина делало мою работу, работу, которую я совершаю, говорит Господь, ибо увидишь, народ мой, я Господь живой, говорит Дух Святой, Бог великий, который истину благословит и даст силу Эндорфалера великоманду и проведет, говорит Господь, и меня сонно. Поэтому ныне не смотри по сторонам, но загляни каждый в свое сердце и увидишь славу мою, говорит Господь, и силу мою, говорит Господь, и я благословлю дом ваш, говорит Дух Святой. Аминь, я сонно, раскабежу на Вархамлера великоманду. И вот говорит Господь, Сын мой, говорит Дух Святой, меня сонно. Вот ныне слово тебе, говорит Господь, истину, говорит Дух Святой. Вот ныне, говорит Господь, идут дни, говорит Дух Святой, меня сонно. Ибо будь внимателен и бодрствуй, говорит Господь, когда придет истина, говорит Господь, меня сонно. Душа, истина, говорит Господь, меня сонно. Но вот эта душа, говорит Господь, меня сонно. Истина многими будет принята, говорит Дух Святой, меня сонно. Но в ее сердце будет лукавство, говорит Господь, меня сонно. И истину, говорит Дух Святой, из моего народа все примут ее, говорит Господь, и скажут истину, говорит Господь, и меня сонно. Истину это от Бога душа, но ты бодрствуй, говорит Господь, ибо вспомнишь это слово, ибо лукавство в нее будет, говорит Господь, и она принесет эта душа, говорит Господь, и меня сонно. Истину, говорит Дух Святой, разрушение для того, чтобы разрушить, а говорит Господь, и меня сонно, дело мое, которое я сотворил, говорит Дух Святой. Поэтому ныне, говорит Господь, будь внимателен, ибо перед этим, когда она будет, говорит Господь, я дам знать, говорит Дух Святой, и я истину сообщу еще, говорит Господь, но ты молись, чадо мое, говорит Дух Святой, ибо идут эти дни, говорит Господь, и бодрствуй, бодрствуй, говорит Господь, ибо враг, говорит Господь, замыслил, говорит Дух Святой, разрушить мою работу, говорит Господь, и меня сонно, поэтому ты, говорит Господь, стань на страже, стань и будешь истину, говорит Господь, видеть то, что будет совершаться, говорит Господь, и вспомнишь это слово, и скажешь истину, Господь сказал, поэтому ныне Сын мой, вот тебе слово, для того, чтобы ты бодрствовал бы, говорит Господь, для того, чтобы ты истину различил бы, истину, где чистое и нечистое, говорит Господь, где искренность, а где лукавство, говорит Господь, и меня сонно, где правда, а где нечистота, чтобы ты мог бы различить, и тогда увидишь славу мою, и я явлю славу, и когда ты скажешь, говорит Господь, и меня сонно, это не от Бога, не все истинно согласятся с тобой, ибо будут с Интерфанера великоманду спорить, и говорит, это Господь, но ты скажешь, нет, говорит Дух Святой, и поэтому ныне бодрствуй и молись, дабы истину, говорит Господь, истину прославил имя Господне. Аминь. Аминь. Слава тебе за благодать, Он может обмануть всякого, но не Дух Твой Святой и не Тебя. Ибо, Господи, Ты есть свет, и в Тебе нет никакой тьмы. А эту церковь, Господи, благослови. Дай им Твою святую милость. Ты знаешь все их проблемы и переживания. Ты знаешь о вопль Твоего народа за неспасенных членов семьи. Ты знаешь, Господи, вопли жен за мужей. Ты слышишь молитвы мужей о своих женах. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил. Ибо если Ты благословишь, то, Господи, церковь и человек будет благословенным. Поэтому, Господь, благослови. Открой Твои источники жизни, мира и любви. Возьми для себя и чтобы, Господи, другие сосуды. Чтобы действительно церковь, это, Господи, было на глубине Твоих чистых, святых откровений. Чтобы никакая, Господи, темнота и чернота не могла осквернить и церковь твою, но чтобы, Господи, твоя любовь могла возвышаться и возвышаться над нашими распрями, над нашими проблемами, над нашими, Господи, обидами и непрощением. Да не будет этим грехам места в твоем народе, но будет мир твой и благословение твое явным и в этой церкви. И так благослови, Господь, эту церковь, благослови этот район, благослови, Господи, нашу область, благослови, Господи, нашу Белоруссию и все другие области, которые, Господи, также молятся о пробуждении. И пусть Твоя любовь разрушит все преграды, которые стоят на пути, и да будет церковь Твоя построена и вознесена во имя Твое и для Твоей славы. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.